across from the depot. On a bar stool, she took off her ring. I thought I'd get closer, so I walked on over. I sat down and asked her her name. When the drinks finally hit her, she said, I'm no quitter, but I finally quit living on dreams. I'm hungry for laughter and here ever after. I'm after whatever the other life brings. In the mirror I saw him, and I closely watched him. В конце концов, мы добрались до нашего прииска неподалеку от Станислауса. К хижине мы подошли уже в темноте, и Люси тут же высказала все, что про нее думала. Я ненавязчиво посоветовал ей провести эту ночь под светом звезд, а она все так же ненавязчиво посоветовала мне заткнуть хлебало. Потом добрую часть ночи она ворочалась, и все жаловалась на то, как трудно дышать в этой маленькой комнатке, как нуждается женщина хоть в какой-нибудь уединенности, и наверняка это последняя ночь, которую она проводит под одной крышей с Джорджем Сойером, лжецом, чьи привычки и характер настолько отвратительны, что они ничуть не лучше чумы или могильных червей. Люси не только скрежетала зубами и горько жаловалась, что ей приходится прозябать в такой лачуге, но к тому же отказала Джиму в своей благосклонности. «Моя скромность этого не позволяет», — заявила она, — «когда он этот сопит у нас за спиной». Я принял ее слова о скромности за шутку, но ни я, ни Джим не стали счастливее от ее решения, потому что оно прихлопнуло все мечтания каждого из нас. Еще по дороге я стал неравнодушным к издаваемым ею звукам и стал дожидаться того времени, когда мы окажемся в хижине втроем. Она была полностью права насчет тесного помещения. Если бы они с Джимом начали заниматься любовью, я наверняка бы услышал побольше, чем просто стоны и вскрики. Да и увидел бы, скорее всего, побольше. По моим прикидкам, Люси это весьма бы устроило. Чем больше ей удавалось бы меня мучить, тем лучше бы она себя чувствовала. Но, возможно, она решила, что я слишком разгорячусь. Пожелаю к ним присоединиться. Может быть, она была и права. В любом случае, она не стала рисковать и предоставила Джиму провести ночь в одиночестве. Пытаясь заснуть, я начал мысленно перечислять все то, что она успела сделать со мной и с Джимом. Ну, во-первых, она украла у меня лучшего друга. Во-вторых, она лишила меня и Джима удовольствия, которое мы получали от моих историй. И, наконец, начала утаивать свои прелести, лишив Джиму причины, из-за которой он притащил ее сюда. Ну, а меня удовольствие понаблюдать, как же ее будут трахать. Я уже говорил, что никогда не встречал более жестокой и хладнокровной женщины. Поднявшись поутру, Джим прихватил топор и отправился в лес валить деревья, намереваясь пристроить к хижине верандочку для своей леди. Я решил предоставить ему заниматься этим в одиночку. Сам я здесь для того, чтобы копать золото, а его леди может спать хоть в грязи, мне на нее насрать. Взял я кайло, пришел в забой и принялся за работу. Но чертова баба все не выходила у меня из головы. Я размышлял о ней и гадал, чем же она может заниматься, оставшись совсем одна. Весьма скоро я пришел к выводу, что сейчас самое время нанести ей визит. Раз уж Джим не может помешать делу, может быть, я смогу с ней договориться. Ну, или, по крайней мере, высказать ей свое мнение. Ну, и я отправился ее разыскивать. В хижине ее не оказалось. Не было ее и возле реки. Я порыскал по окрестностям и довольно-таки скоро на нее наткнулся. Люси стояла на берегу за пруда Динкера и снимала с себя одну тряпку за другой. Я юркнул за большое старое дерево и раскрыл глаза пошире. По дороге сюда мне довелось увидеть кое-что из ее выпуклостей. Но теперь я увидел ее во весь рост и перестал удивляться, почему Джим не смог не притащить ее сюда. От ее вида даже у покойника перехватило бы дыхание. Я так увлекся подглядыванием, что она успела войти в пруд по колено. Тут я опомнился и выскочил из-за дерева. «Эй!» — заорал я. «Вылезай оттуда быстрее!» Она подпрыгнула, словно я ткнул в нее палкой. Наверное, она позабыла о своей скромности, потому что повернулась ко мне и уперлась кулаками в бедра, даже не пытаясь прикрыться. «Джордж Сойер!» — заверещала она. «Сукин ты сын! Грязный, прогнивший, грубый, прокаженный сын проститутки, зарившийся на чужое!» «К твоему сведению, я никогда не зарился на чужое!» — сообщил я и начал спускаться к ней по склону. Она протянула ко мне руку и потрясла пальцем. Причем затрясся не только палец. Ближе не подходи! Катись отсюда! Ты, скотина, только попробуй спуститься вниз!» Я продолжал идти. Она начала пятиться, пока вода не дошла ей до пояса. К этому времени она вспомнила о своей скромности и юркнула в воду, оставив над водой только голову. «Будь я на твоем месте, я не стал бы этого делать», — сказал я. А потом уселся на торчащий на берегу пенек. Рядом со мной лежала куча ее одежды. Я даже не стал класть на нее ноги. «Послушай-ка лучше, что я тебе расскажу, красотка. И вылезай из воды как можно скорее. Чёрта лысого ты этого дождешься! Если уж ты хотела вымыться, тебе надо было бы пойти к реке. Но только не входить в воду здесь. Я куда хочу, туда и хожу. К тому же вода в реке такая холодная, что я превратилась бы там в ледышку. Знай, ты сейчас в запруде Динкера», — сообщил я. «Да ну и что, хорошая запруда, вернее, была хорошая, пока ты сюда не приперся. Так что катись, откуда пришел!» «Когда-то здесь неплохо ловилась рыба», — отозвался я. «Но только до прошлого года. Спроси Джима, если мне не веришь. Но с тех пор, как мы повесили клемма Динкера, вся рыба пропала». Тут Люси прищурилась, и из воды показалась ее рука с булыжником. Потом она на секунду высунулась из воды и бросила камень. Должно быть, я отвлекся, заглядевшись на нее, поэтому не успел уклониться. Камень угодил мне в плечо. Я подпрыгнул и начал потирать ушибленное место. «Только попробуй ко мне подойти!» — крикнула Люси и выудила еще один камень. «Только не я. Я не такой дурак, как некоторые. Я не такой дурак, как некоторые. Выходит, это я дура?» Она швырнула в меня камень, но тут я увернулся. «Ну, раз ты не хочешь выйти из воды, значит, ты дура и есть. Вот Джим вернется! Ой, он тебя пристрелит!» «Джим будет мне благодарен за то, что я случайно проходил мимо и предупредил тебя!» «Знаю я, зачем ты сюда пришел!» Тут она неожиданно перестала злобно сверкать на меня глазами и даже улыбнулась. «Да ты просто воды боишься, Джордж Сойер, а? Хе-хе-хе!» «Да, боюсь. Я боюсь этой воды. И ты бы тоже ее боялась. Знай то, что знаю я. Ну да, еще бы. Я бы так напугалась, что тут же выскочила бы из воды и сказала тебе спасибо. Джордж, ты просто ничтожнейшая личность!» Она легла на спину и поплыла, улыбаясь в небо. И тело ее соблазнительно просвечивалось из-под воды. «Таких ничтожностей, как ты, я еще не встречала. Знаешь, я уже почти решил уйти и предоставить тебя судьбе!» — крикнул я. Она приподняла голову, и тело ее опустилось в воду. «Ты что-то сказал, бедняжка Джордж?» «Ничего я не говорил. Я сейчас уйду и брошу тебя здесь». «Ты не можешь уйти, Джордж». Должно быть, она щупала дно, потому что немного приподнялась. Вода едва прикрывала ей плечи. Но она была слишком мутной и не позволяла увидеть ничего стоящего, если не считать улыбки Люси. Улыбка эта была тоже мутной и зловещей. «Знаешь, ты меня еще ни капельки не испугал», — сказала она. «Думал, едва я услышу твои вопли, так сразу выскочу и брошусь в твои мужественные объятия?» Она думала, что я не могу ее так напугать, чтобы она выскочила из воды. Я посчитал это за вызов. Я снова уселся. «Ты никогда не слыхала о парне по имени Клемм Динкер?» «Увы, нет, Джорджи. Ну, расскажи мне про него». Клемм был сумасшедший и жил в дупле дерева на том берегу реки. Он был такой тощий, словно никогда не ел. Но все было как раз наоборот. Клемм был готов сожрать все, до чего мог дотянуться зубами. Когда дело доходило до жратвы, он становился самым терпеливым и подлым существом. Он залезал на свое дерево и сидел так тихо, что на него садились птицы. И как только это случалось, он их быстро хватал и отправлял прямо в рот. И схрупывал вместе с чириканьем, крылышками, клювами, глазками и всем прочим. Мы всегда слышали его издалека, когда он выплевывал перышки. Люси потрясла головой и закатила глаза. «Знаешь, Джордж, у меня уже начинают мурашки по телу бегать. Если ты и дальше будешь так меня пугать, я скоро могу в обморок упасть». «Хочешь падать — падай. Дело твое. Скажи лучше, ты дальше хочешь болтать или слушать про Клемма?» «Ой-ой-ой, извини, продолжай». «Ну так вот, этот Клемм жрал все подряд. Он никогда не разбирал особо. А если уж запускал во что зубы, так откусывал и жевал. Я тебе говорил, какие у него были зубы?» Люси рассмеялась. «Да, мэм, Можете мне не верить, но Клем заточил себе все передние зубы, и они стали такими острыми, что он с трудом мог говорить, не поранив губы зубами. Начинаешь с парнем разговаривать, и не успеет он ответить, как на тебя уже капает кровь. Он делает вид, что ничего не замечает, а ты стоишь внизу, и на тебя капает кровь, прям дождем идет. Этого вполне хватало, чтобы спутать тебе все мысли. «Ой, если бы у твоей мамочки хватило ума, — сказала Люси, — она придушила тебя еще в колыбельке. Я лишь рассказываю то, что было, а я ничего не выдумываю. Однажды меня разморило после разговора с Клемом, и когда Джим наткнулся на меня спящим под деревом, я был так покрыт кровью, что он принял меня за покойника. Когда я проснулся, он уже успел наполовину выкопать мне могилу. Но это все к делу не относится, — быстро вставил я, не давая Люси возможности перебить меня. Так вот, Клем Динкер был психом и съедал все, во что мог вонзить свои заточенные зубы. И не только птиц. Однажды мы видели, как он доедал бобра. Был еще один охотник, так он клялся, что Клем добрался до его собаки. Он жрал белок, енотов, койотов, бабочек, пауков, слизней, червей. Люси больше не улыбалась. Она смотрела на меня с ненавистью, и ее верхняя губа поползла вверх, обнажив десну. Я понял, что она вот-вот завопит, и у меня не будет возможности закончить рассказ. Поэтому я быстро перешел к сути. В конце концов, он съел одного из наших мулов. Мы застукали Клема как раз в тот самый момент, когда он жрал его потроха, засунув голову мулу в брюхо. Но мы его повесили. Я повернулся и показал наверх, на то самое дерево, за которым прятался, когда Люси раздевалась. Видишь вон ту ветку? Ну, ту, что торчит в сторону. Так вот, на ней мы его и повесили. «Да никого ты не повесил!» — отозвалась Люси, но храбрости в ее тоне поубавилось. Мне показалось, что поджилки у нее уже трясутся. Я сам надел петлю на его кривую шею. Мы поставили Клема на край обрыва под деревом. Мы решили, что толкнем его, а он повиснет над берегом и задохнется. Но до сих пор нам еще никого не приходилось вешать. Наша ошибка была в том, что нам следовало бы натянуть веревку между шеей Клема и веткой. Но вышло так, что она чересчур растянулась. И когда мы его столкнули, он не повис, а только упал. И голова у него оторвалась. Так вот, тело Клема мы отволокли в лес и закопали. Но только тело, без головы. Она была у него круглая, скатилась вниз и упала в воду. Мы ее искали, но не нашли даже волоска. Так вот, с тех самых пор мы и зовем это место запрудой Динкера. Насколько нам известно, его голова здесь до сих пор. Глаза у Люси немного выпучились. А после этого здесь начала исчезать рыба. И очень скоро ловить стало совсем нечего. Правда, клюет здесь довольно-таки быстро. Но только поднимешь удочку, а наживки уже нет. Но рыб никогда не попадается. И извели мы с Джимом на этом месте ведро червей. Да, и поставили крест на рыбалке. Тут Люси застыла и скосила глаза в воду. Потом быстро перевела взгляд на меня. Я увидел, что она рассердилась, потому что я заметил, как она посмотрела на воду. «В этой брехне нет ни слова правды, Джордж Сойер, и я не узнала ничего нового, кроме того, что уже знала, что ты отвратительный подонок, недостойный человеческой цивилизации». «Я не лжец», — возразил я. Тут ее глаза снова забегали. Тут ее глаза снова забегали. А потом они едва не выскочили из орбит. И Люси испустила такой вопль, что у меня волосы встали дыбом. Она заметалась из стороны в сторону, вода вокруг нее забурлила и покраснела. Мне даже на секунду захотелось броситься в воду и попытаться ее спасти. Это был бы героический поступок.